Эпилог. Нас отвезли в больницу в Гордееве. Меня отпустили тем же вечером. По холлу ходил туда-сюда Сергей, встревоженный, взлохмаченный. Я подбежала, обняла его и долго рыдала у него на груди, повторяя: «Мы ее убили. Мы все ее убили». Сергей не понимал, о чем речь. Он сам едва стоял на ногах после того, как добрался в Гордеев самолетами, поездом, машиной. В тот день, когда нас увезли на вертолете, тайфун сделал передышку на несколько часов, а затем разыгрался с новой силой. Рафа снес себе выстрелом кусок черепа. Круглов подсуетился и добился, чтобы его, как только кончился тайфун, отправили в краевую больницу. Отец нашелся еще до нашего с Сергеем отъезда. Зацепился за кусты сильно ниже по течению, добрался до какой-то деревни и пережидал циклон у гостеприимных хозяев. Он мог сделать любого хозяина гостеприимным. Потом он сказал Лене, что заскользил на склоне и скатился по глиняному берегу в воду. Я рассмеялась, узнав об этом, даже испытала облегчение от того, что не стала убийцей. Мы с мужем переселились в гостиницу, чтобы не встречаться с ним. Сергею я сказала, что не хочу лишних неудобств. Мы вылетели из Хабаровска, сразу как ушел тайфун. До отъезда мы с Витей помогли веренной матери сделать небольшой ремонт в квартире. Ремонт был нужен нам с Кругловым гораздо больше, чем самой тете Оле, но она согласилась. Под ревущие звуки дождя и ветра мы обдирали и клеили обои, разводили в пластмассовом ведре водоэмульсионку, белили потолки. Заново покрасили требующие замены деревянный пол. Работали молча, между делом напивались в хлам так, что Сергею приходилось вызывать такси и самому ехать за нами, чтобы довести Витьку до дома, а меня до гостиницы. Закончить ремонт мы не успели, но Круглов пообещал, что позовет на помощь Катю или Лену и обязательно доведет все до конца. Я поверила. Когда мы вернулись в Петербург, жара уже закончилась, настало обычное тусклое питерское лето, прохладное, с короткими дождями. Дети написали по моим рассказам истории, конечно, чересчур приукрасили, но в их рассказах то появляется, то исчезает красивая девочка с красными волосами и горящая тайга, на которую в момент наивысшего отчаяния проливаются дожди. Я в этих историях убиваю то медведя, то тигра, то невообразимое лесное чудовище, одновременно горящее и мокрое, из деревьев, глины и воды. Возможно, это не так уж далеко от правды. Во всяком случае, одноклассники детей обращаются ко мне преувеличенно вежливо. Круглов, начавший пить после ухода жены, пил долго, не меньше года, и не только пил, как я подозреваю. Следующей зимой он заснул на морозе и попал с обморожением в больницу. Ему чудом сохранили ноги, правда, пришлось ампутировать несколько пальцев. После этого он нашел в себе силы бросить пить, закрыл свои рыбные магазинчики и купил ритуальную контору со всеми прибабахами. Памятники, венки на выбор, 5 видов гробов, грим усопшим. Бизнес, по его словам, идет хорошо. Он как-то ухитрился отсудить у жены дочку, воспитывает ее сам, отдает матери только на выходные, да и то не всегда. Он подтянулся, утратил вечный налет раздолбайства. Хотя, конечно, когда говоришь с ним, понимаешь, что Круглов он, ну, в общем, Круглов и есть. Недавно он приезжал в Питер, заходил в гости. Я поила его кофе в гостиной с косыми мансардными окнами. Витька цокал языком: «Как у вас все интересно сделано. И квартиры, и Питеры, и вообще». Дети играли в своей комнате и несколько раз прибегали посмотреть на дядю, который живет где-то там, где вода выходит из берегов и уносит с собой целые настоящие машины. Витька сказал, что думает перебираться в Питер или Москву, продать свой ритуальный бизнес и замутить что-нибудь этакое. Он всегда ходит по краю, но никогда не соскальзывает. И мне кажется, у него все будет хорошо. Неважно где, в Питере, в Москве или в Гордееве. Рассказал Витька и об отце. Представь, собрал своих друганов, выбивают разрешение на охоту. Что-то там коллективное, как его. Короче, нашли лазейку и зашибают. Дикое мясо сейчас модно. Пельмени там накрутить из оленины на Новый год или гостям. Мужик, огонь! Отец с тех пор звонил несколько раз, но я не брала трубку. И он перестал. Я знаю, что с ним все в порядке, но, наверное, никогда больше не решусь поговорить. По рассказам Круглова, для наших мест он зарабатывает большие деньги. Тратит немного, он этого вообще не умеет. Скорее всего, откладывает, как всегда. Я не могу не думать о том, что когда-нибудь его невиданные богатства достанутся мне, ведь я единственная наследница. Во всех, кстати, смыслах. Я узнаю в себе отца, когда мелочно торгуюсь за каждый сценарий или когда обкладываю подрезавшего меня водителя отборным матом, так что сидящие в машине дети и Сергей теряют дар речи. Все эти ругательства, услышанные в гараже или на охоте, крепко сидят в моей голове. Иногда мне хочется рассказать кому-нибудь правду. Пару раз я набирала номер с визиткой рыжеволосой Анны-детектива, но вовремя вспоминала о разнице во времени, о том, что в Хабаровске уже ночь, а наутро забывала о своем порыве. Рафа долго находился между жизнью и смертью, но жизнь победила. Теперь в голове у него стальная пластина. По словам Круглова, сейчас он бодрее, чем до дыры в башке. Встречается с одной из птичек-щебетуней. Витя говорит, она, по крайней мере, ничего, такая веселая. И у Рафы бывают просветления на фоне вечной тоски и уныния. Он начал писать диссер по математике, ездит в универ в Хабаровске, и, по мнению Витьки, дела у него сейчас идут нормально, лучше, чем раньше. Мать Веры по-прежнему работает на заводе. Начальница ее выгораживает, ведь если не считать странностей, работник она неплохой. После похорон тетя Оля немного пришла в себя, по крайней мере, стала понимать, что Вера умерла. Теперь ей можно давать деньги, не опасаясь, что она отложит их на образование дочери. Ходит на кладбище к Вере по субботам, в любую погоду, говорит с ней. Могила всегда аккуратная и ухоженная, летом на ней цветут цветы, тетя Оля сама сажает. Я ни разу их не видела, но иногда мне снится могила, усаженная нехитрыми бархатцами, ноготками, садовыми ромашками, простыми цветами, которым не требуется много ухода, которые будут цвести год за годом, даже если ухаживать станет некому. Полифем по-прежнему умирает и все никак не умрет. Заключили несколько контрактов с Египтом и Таиландом. Одноклассники иногда выкладывают новости в наш общий чат, поэтому я знаю и о заказах, и о том, кто кого родил, а кто с кем развелся, и о том, что в Блинке сделали ремонт, и там по-прежнему проводят поминки. Ну и обычных посетителей прибавилось, потому что поставили детский уголок. В чат даже кинули фотографию, стол с фломастерами, игрушки, телевизор с мультиками. После возвращения я дописала сборник веб-страшилок, его начали снимать, но моя студия обанкротилась. Зависший сценарий тоже не приняли, предпочли другую студию и другого сценариста. Продюсер быстро отряхнулся от неудачи, сгонял в Москву, перетер со знакомыми, пошушукался с помощниками директоров и, вернувшись, предложил мне написать пилотную серию мистического детектива в российской глубинке. И я написала, как рыжеволосая женщина-детектив берется за расследование старого убийства, которое было первым в ее карьере и которое тогда она не смогла раскрыть. Он попросил меня писать дальше. Сценарий с ошеломляющей легкостью приняли в студии, снимающей для федерального канала. Съемки прошли быстро, и уже через 9 месяцев мы приехали на закрытую премьеру в Москву. Премьера состоялась в офисе канала с шампанским, кучей журналистов, актерами и парой скандальных персонажей светской хроники. После фотосессии всех позвали в зал. На первых же кадрах появилась женщина с красными волосами. Каждым своим движением, каждым поворотом головы актриса напоминала Веру. Не 20 лет назад, а ту, какой она была бы сейчас. Я вышла из зала и больше туда не вернулась. Автору сценария фильм не понравился, черкнули в блокнотах репортеры. Рыжеволосая женщина-детектив и ее призраки стала очень популярным персонажем. Мы даже получили пару статуэток на фестивалях за лучший сценарий и за лучшую женскую роль. Мне хотелось, чтобы мне позвонили из какой-нибудь газеты или пусть даже глянцевого журнала и спросили, почему я вышла тогда из зала. Если бы кто-нибудь спросил, я бы рассказала о погибшей подруге и ее матери, о детективе и об отце, и об огненном вихре, в котором мы все горели. Но никто не позвонил. После сериала мне повалили предложения куда интереснее, чем мелодрамы в обеденный час. Я стала писать очень легко, герои и сюжеты вырываются из меня с невиданной силой. Ведь я прошла испытания огнем и водой, а после них кое-что полагается. Мне не на что жаловаться, хотя я вряд ли добровольно согласилась бы на такой путь к успеху. Настоящий дар — тяжкое бремя. Кстати, о даре. Я стала замечать, что со временем способность читать слабеет. Я не могу, как раньше, копаться в воспоминаниях совершенно незнакомых людей. Вижу заволакивающий все туман, обрывки мыслей и чувств. Иногда голоса и картинки, но не четко, как раньше. Надеюсь, когда-нибудь я перестану читать вообще. Вера по-прежнему снится мне. И никогда просто так. Всегда накануне объявления результатов фестиваля. Или после ссоры с Сергеем, или перед подписанием нового договора. Приходит красивая, веселая и довольная. Не подходит близко и не заговаривает. Где бы мы ни были, в лесу или в городе, в деревне или на берегу моря, она находит самую высокую точку, поворачивается ко мне и манит. «Иди за мной». Потом разбегается и, раскинув руки, прыгает. С морского утеса, из окна многоэтажки. С обрыва над рекой или с крыши дома она прыгает, а я бегу к ней и кричу. И когда смотрю вниз, вижу девочку на асфальте. Ноги раскинуты, огненно-красные волосы обрезаны. Потом снизу поднимается пламя, которое с треском пожирает мертвую Веру и меня. Наверное, это мое пожизненное наказание. Но до того, как она спрыгнет, до того, как исчезнет, растворится в сумраке, уйдет навсегда, я успеваю крикнуть, как люблю ее и как скучаю по ней. Санкт-Петербург, Арсеньев, Рощина, 2019 год. Вы прослушали книгу Евгении Овчинниковой «Сквозь огонь». Для вас читала Наталья Беляева.